Глава шестая. Ранним утром Огонек брел по залитому солнечными лучами лесу. Он вышел на охоту. Уже две луны сменились с тех пор, как котенок начал обучаться воинскому искусству. За это время он вполне освоился и чувствовал себя в лесу как дома. Все задатки и способности, необходимые коту для лесной жизни, у него обострились и развелись. Огонек остановился и принюхался к запаху земли и тех слепых существ, которые двигались в ее глубинах, в норах. Еще он уловил запах двуногого. Тот проходил здесь совсем недавно. Лето было в разгаре, ветви густо опушились листвой, и под буро-зеленым лиственным ковром возились мелкие создания. Огонек осторожно пробирался меж деревьев, готовый в любую минуту учует запах, по которому можно будет выследить добычу. Сегодня ему в первый раз доверили самостоятельное задание, и он собирался справиться с ним как можно лучше, даже если задание это состояло только в том, чтобы принести в грозовое племя свежую еду. Котенок спустился к ручью, через который уже переходил, когда его водили осматривать территорию племени. Поток бурлил и булькал, сбегая под уклон по круглым гладким камешкам. Огонек ненадолго остановился полакать холодной чистой воды, потом поднял голову и втянул воздух в надежде учуять дичь. В воздухе висел тяжелый, неприятный, но не свежий запах лисы. Лиса, наверное, пила из ручья еще днем. Огонек узнал этот запах. Впервые он учуял его, когда первый раз попал в лес. Львиногриф объяснил ему, что это был именно лисий запах, но как выглядит сама лиса, котенок до сих пор не знал. Тогда он успел заметить лишь мелькнувший в кустах рыжий хвост. Огонек попытался отвлечься от лисьего запаха и сосредоточиться на запахе добычи. Неожиданно усы его встали торчком. Он почуял теплое биение крови живого существа. Эта мышка-полевка устраивала себе гнездо. Через миг он ее увидел. Коричневая толстушка сновала вдоль кромки воды, собирая стебельки. У огонька аж слюнки потекли. В последний раз он ел много часов назад, но не решался поймать что-нибудь для себя, пока не принесет еду для племени. Котенок помнил слова, которые неустанно повторяли львиногриф и коготь: первым делом накормить племя. Припав к земле, огонек стал подбираться к зверьку. Густая влажная трава щекотала его живот. Он подполз ближе, не спуская глаз с добычи, вот он совсем рядом. Еще секунда, и можно прыгнуть. Вдруг папоротник позади него громко зашуршал. Полевка повела ушками и юркнула в норку. Огонек возмутился. Шерсть на его спине встала дыбом. Тот, кто посмел спугнуть его добычу, поплатится за это, кем бы он ни был. Котенок принюхался. С уверенностью можно было сказать одно — это был кот. Вот только какому из племен он принадлежит, оставалось для огонька загадкой. Противный лисий запах по-прежнему забивал остальные. Низко заурчав, огонек стал разворачиваться, делая широкий круг. Прижав уши к голове и широко раскрыв глаза, он ждал малейшего движения. В кустах опять послышалось шуршание. На этот раз звук был громче. Огонек подобрался поближе. Он заметил, как колышутся верхушки папоротника, но за густыми ветками врага было не разглядеть. Вот громко хрустнула под лапой ветка. «Судя по звуку, этот кот большой», — подумал огонек, приготовившись к жестокой схватке. Он скакнул к стоящему рядом ясеню, быстро и бесшумно вскарабкался по свисающей до земли ветке. Невидимый противник подходил все ближе и ближе. Огонек затаил дыхание, выжидая. Вот, раздвигая в стороны папоротники, из кустов появилось нечто большое и серое. Из горла огонька вырвался боевой клич «Вау!». Выпустив когти, он прыгнул на врага, приземлившись точно на его крепкие мускулистые плечи. вонзив в противника острые, как шипы, когти, Огонек приготовился изо всех сил куснуть противника для острастки. «Ай, что это?» Неведомое существо под ним подскочило, а вместе с ним и нападавший. «Ой, клубок?» Огонек узнал голос друга и учуял, наконец, знакомый запах, но в пылу атаки не мог сразу ослабить хватку. «Засада! Мурмяу!» — шипел клубок, еще не понимая, что вцепился ему в холку никто иной, как Огонек. Он снова и снова пытался перекувыркнуться, чтобы сбросить с себя противника. «Уф!» — Огонек вместе с клубком катался по земле, почти распластавшись под тяжестью друга. «Это я, Огонек!» — взвыл он. Наконец ему удалось втянуть когти и отцепиться. Откатившись в сторону, Огонек вскочил на лапы и отряхнулся. «Клубок! Это я! Я подумал, это чужой!» Клубок поднялся, поморгал и тоже отряхнулся. «Да уж, конечно!» — проворчал он, поворачивая голову, чтобы залезать исколотые плечи. «Ты меня чуть на клочки не разорвал!» «Прости!» — пробормотал Огонек. «Но что мне оставалось делать, когда ты прямо на меня полез?» «Ничего я не лез!» — возмутился клубок, сделав большие глаза. — Я незаметно подкрадывался. — Незаметно? Да ты топал, как криволапый барсук! — насмешливо заметил Огонек и игриво прижал уши. Клубок зашипел от удовольствия. — За криволапого ответишь! Оба кота сцепились и стали кататься по траве, будто дрались по-настоящему. Клубок в шутку ударил друга увесистой лапой. У юного оруженосца искры из глаз посыпались. «Брух!» — Огонек потряс головой, чтобы привести мысли в порядок, и предпринял контратаку. Он успел пару раз стукнуть противника, прежде чем клубок, который оказался сильнее, поверг его наземь. Огонек обмяк и больше не сопротивлялся. «Ты слишком быстро сдался!» — проворчал клубок, разжимая зубы. Но как только он это сделал, Огонек вскочил, накинулся на противника сзади, и клубок свалился в кусты. Огонек прыгнул следом и пригвоздил друга к земле. «Главное для воителя — застать противника врасплох!» — проворчал он, повторяя любимую поговорку Львина Грива. Огонек проворно отскочил в сторону и стал кататься по лиственной подстилке, наслаждаясь своей победой и чувствуя спинкой исходящее от земли приятное тепло. Клубка, казалось, ничуть не смутило, что вот уже второй раз за утро он потерпел поражение. День был слишком хорош, чтобы дуться. «Как твое задание?» — поинтересовался он. Огонек сел. «Я уже почти справился, но тут появился ты и все испортил. Я чуть не поймал полевку, а ты своим топотом ее спугнул». «Извини», — пожал плечами клубок. Огонек посмотрел на друга, тот был явно расстроен. «Ничего, все нормально. Ты же не нарочно. Откуда тебе было знать?» — сказал он миролюбиво. «А ты куда направляешься? Случайно не к границе с племенем ветра, где наши дозорные ходят? Мне показалось, Львина Гриф отправил тебя передать им что-то от синей звезды». «Да, но у меня полно времени. Я решил сначала поохотиться. Жутко есть хочется». «Мне тоже. Но сначала я должен поймать что-нибудь для племени, и только потом можно будет поохотиться для себя». Клубок фыркнул. «Готов поспорить, дымок и горчица, когда выходят на охоту, не откажут себе в удовольствии съесть мышку-другую». «Может, они так и делают, но у меня это первое самостоятельное охотничье задание, и ты, конечно, хочешь отличиться», — хмыкнул клубок. «А, кстати, что за послание от синей звезды?» — спросил Огонек, чтобы переменить тему разговора. «Она хочет, чтобы дозорные ждали ее у большого платана. Она придет к ним, когда солнце достигнет зенита. Похоже, кое-кто из сумрачных котов ошивается поблизости. Синяя звезда собирается проверить, так ли это». «Тогда иди скорей», — забеспокоился Огонек. «Территория племени ветра недалеко отсюда. У меня в запасе еще уйма времени», — самоуверенно отвечал клубок. «Я думаю, что должен помочь тебе, раз ты из-за меня упустил полевку». «Да ладно уж», — смутился Огонек. «Другую найду. Сегодня жарко, их тут еще много». «Ты прав, но их еще надо поймать». Клубок задумчиво покусал когти. «И знаешь, на это уйдет время. Может, только к закату и управишься». Огонек машинально кивнул, прислушиваясь к голодному урчанию в животе. Ему наверняка придется раза 3-4 выходить на след, чтобы наловить достаточно дичи. И поесть ему, вероятно, удастся не раньше, чем на небе покажется серебряный пояс. Клубок расчесал лапой усы. «Пошли, помогу тебе хотя бы выследить кого-нибудь. Как-никак, я твой должник. Мы поймаем парочку полевок, а потом я пойду выполнять задание». Огонек двинулся следом за Клубком, радуясь, что у него такой друг и помощник. В воздухе по-прежнему пахло лисой, и неприятный запах даже усилился. Огонек остановился. «Чуешь?» — спросил он. Клубок замер и втянул воздух. «Лиса! Ага, я и раньше ее чуял. А тебе не кажется, что сейчас ее запах не такой, как раньше, он свежий?» — спросил Огонек. Клубок снова втянул воздух, слегка приоткрыв пасть. «Ты прав», — тихо сказал он и, обернувшись, посмотрел на противоположную сторону ручья, а именно на кусты, росшие на другом берегу. «Смотри!» Огонек посмотрел и заметил в кустах что-то рыжее и очень пушистое. Вот оно вышло на открытый участок, и Огонек разглядел вытянутое туловище, ярко вспыхивавшее рыжими сполохами там, куда попадали пробивающиеся сквозь листву солнечные лучи. Особенно пушистым был хвост зверя, а его морда была длинной и узкой. «Так это и есть лиса?» — прошептал он. «Ну и рожа!» «Здорово сказано!» — согласился Клубок. «Я как раз шел следом за такой вот штукой, когда мы с тобой познакомились», — шепотом продолжил Огонек. «Скорее это она за тобой шла, дурачок!» — фыркнул Клубок. «Никогда не доверяй лисе. С виду она как собака, а ведет себя как кошка. Надо предупредить королев, что она забрела на нашу территорию. Лисы все равно, что барсуки, и те, и другие запросто могут убить котят. И хорошо, что ты не догнал лису в прошлый раз. Такого малявку она бы мигом проглотила». Заметив удивленный взгляд друга, Клубок поправился. «Сейчас у тебя, правда, другие возможности. Тем не менее, синяя звезда наверняка пошлет воителей, чтобы прогнать эту рыжую, иначе королевы будут волноваться». Лиса их не заметила, и оруженосцы направились вдоль ручья. «А барсук на что похож?» — спросил Огонек, шагая рядом с товарищем и принюхиваясь. «Он черно-белый и коротконогий. Ты его сразу узнаешь, когда увидишь. Барсуки сердитые и ходят в перевалочку. Они не так часто нападают на котят, как лисы, но здорово кусаются. Как думаешь, почему Куцехвоста так зовут? С тех пор, как барсук откусил ему хвост, он не может влезть на дерево». «Почему?» «Боится упасть. Коту нужен хвост для равновесия, чтобы приземляться на лапы. И еще хвост помогает котам разворачиваться на лету». Огонек, понимающе кивнул. Как он и предполагал, день оказался удачным для охоты. Вскоре Клубок сцапал маленькую мышку, а Огонек поймал дрозда. Он поторопился прикончить добычу, не думая о том, правильно ли делает это с технической точки зрения. Сейчас было не до упражнений. Слишком много голодных ртов ждало его в лагере. Огонек забросал добычу землей, чтобы не досталось хищникам, пока он будет ходить по лесу, а на обратном пути он дрозда заберет. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочила белка. Огонек всполошился. «За ней!» — крикнул он и припустил во всю прыть по пружинищему лесному ковру. Клубок устремился следом. Друзья остановились только когда белка вскарабкалась на березу. «Ушла!» — раздосадованно проворчал Клубок. Оруженосцы сели, чтобы малость отдышаться. В ноздри им ударил едкий запах, и это их удивило. «Гремящая тропа», — сказал Огонек. «Я и не знал, что мы так далеко забрались». Коты сделали несколько шагов, чтобы еще раз глянуть на огромную темную тропу. В первый раз они были здесь одни. Шумные чудища с выпученными глазами рыча проносились по твердой земле. «Фу!» — поморщился клубок. «Они так воняют!» Огонек повел ушами в знак согласия. От душных запахов в горле у него запершило. «А ты был когда-нибудь по ту сторону гремящей тропы?» — спросил он. Клубок покачал головой. Огонек решил сходить на разведку. Между деревьями и гремящей тропой пролегала полоска маслянистой травы. Он осторожно шагнул к ней, потом вдруг отпрянул. Мимо промчалось вонючее чудище. «Эй, ты куда?» — мяукнул клубок. Огонек не ответил. Он подождал, когда все чудища исчезнут, и снова пошел вперед по маслянистой траве прямо к кромке тропы. Там он осторожно протянул лапу и потрогал гремящую тропу. На ощупь она была теплой и липкой, так ее нагрело солнце. Котенок вытянул шею и стал вглядываться вдаль, пытаясь разглядеть, что творится по другую сторону гремящей тропы. Ему даже показалось, что из леса на другой стороне за ним наблюдают чьи-то глаза. Огонек принюхался, но вокруг витал лишь тошнотворный запах тропы. Глаза на противоположной стороне светились в тенистой полутьме, потом они медленно прищурились. Сомнений быть не могло. Это был воин племени теней, и воин этот смотрел прямо на него. «Огонек!» — голос клубка заставил огонька подскочить, и как раз в это время огромное, выше дерева чудище с ревом пронеслось перед его носом. Поднявшийся ветер чуть не сбил котенка с ног. Он развернулся и бросился к лесу. «Ты мышиноголовый болван!» — зашипел на друга клубок. Его усы дрожали от гнева и страха. «Зачем ты это сделал?» «Мне просто хотелось узнать, на что похожа гремящая тропа», — пробормотал огонек. Его усы тоже подрагивали. «Пошли!» — зашипел клубок. «Лучше убраться отсюда поскорей!» Огонек бросился за клубком обратно в лес. Отбежав на безопасное расстояние от гремящей тропы, клубок остановился, чтобы отдышаться. Огонек тоже сел и принялся вылизывать всклокоченную шерстку. «Мне кажется, я видел воина из племени теней», — заметил он как бы невзначай, — «по ту сторону гремящей тропы». «Из племени теней?» — удивленным эхом подхватил клубок, делая круглые глаза. «Правда?» «Вроде да». «Ну тогда чудище вовремя появилось», — заключил клубок. «Где есть один сумрачный кот, там наверняка появятся и другие, а нам с ними пока что не стоит мериться силами. Лучше уйти отсюда по-добру, по-здорову». Он посмотрел на солнце, которое стояло уже почти над самой их головой. «Мне пора идти, а то не успею найти дозорных. До скорого!» И клубок кинулся прочь, крикнув на бегу. «Может, львиногриф разрешит мне помочь тебе охотиться после того, как я доставлю им сообщение?» Огонек смотрел, как друг убегает, и от души ему завидовал. Вот бы его тоже послали с донесением к дозорным. Но вообще-то, когда он вернется в лагерь, ему будет что рассказать Дымку и Горчице, ведь сегодня он видел кота из племени теней.